Я уже привыкла к безразличию, с которым слуги постоялых дворов относятся к постояльцам даже в дозабелье, и, буркнув в ответ «Бонжур, мадемуазель», не стала обращать на нее особого внимания, лишь оставила пряжку Джейми в покое и, скользнув под одеяло, натянула его повыше, чтобы не было видно раскрасневшихся щек. Обладавший еще большим, чем я, хладнокровием, Джейми положил на колени валик, вытянутый из-под подушки, уперся в него локтями, опустил на ладони подбородок и завел со служанкой светский разговор, нахваливая кухню. «А откуда получаете вино, мадемуазель?» – вежливо осведомился он. «Когда как?» Ловко набрасывая растопку на более крупные поленья, она пожала плечами. «Там, где дешевле». Круглощекое лицо женщины слегка сморщилось, когда она искоса взглянула на Джейми. «Ну, это я понял», — сказал он и усмехнулся. Она ответила коротким смешком. «Держу пари, что смогу достать почти по той же цене, только вдвое лучше. Скажи своей хозяйке», — предложил он. Она скептически подняла бровь. «И какова же будет цена, мсье?» Он ответил ей типично гельским жестом, обозначавшим отрицание. «Пока еще точно не знаю, мадемуазель. Просто собираюсь повидаться с одним земляком. Он торгует вином. Могу потолковать с ним. Может, он захочет заключить с вами сделку. Почему бы и нет?» Она кивнула в знак согласия и, кряхтя, поднялась с колен. «Хорошо, мсье, поговорю с хозяйкой». Дверь за ней захлопнулась. Отложив в сторону валик, Джейми встал и начал застегивать пряжку. «Куда это ты?» – запротестовала я. Он взглянул на меня. Губы растянулись в улыбке. «О, ты уверена, что хочешь, саксоночка?» «Я хочу, если только ты хочешь», – ответила я, не в силах противиться желанию. Он бросил на меня суровый, испытующий взгляд. «Ну, раз так, то я тут как тут», — сказал он. «Я слышал, что будущим матерям перечить не стоит». Он позволил юбке упасть на пол и присел рядом со мной. Постель жалобно скрипнула под его тяжестью. Он откинул одеяло и растянул ворот моей рубашки, обнажив груди. Склонив голову, поцеловал каждую, осторожно прикасаясь к соску кончиком языка. Тот, словно по волшебству, поднялся и ствердел темно-розовый на фоне белой кожи. «Боже, да чего ж красивый!» – пробормотал он и начал целовать снова. Затем взял обе груди в ладони и легонько сжал, любуясь ими. «Тяжелые, тяжелее, чем прежде», – сказал он. «Самую малость, и соски они стали темнее». Он нежно дотронулся пальцем до одинокого волоска, что рос рядом, и казался серебристым в свете морозного утра. Приподняв край одеяла, он прилег рядом. Я обняла его, потом провела рукой по твердым буграм мышц на спине, затем по округлым крепким ягодицам. Кожа его покрылась мурашками от холода, но под теплым прикосновением моих рук они постепенно исчезли. Я хотела, чтобы он вошел в меня сразу же, но он, нежно воспротивившись, опустил меня на подушку, легонько покусывая шею и уши. Одна рука скользнула по бедру, снимая и собирая складки рубашки. Голова его нырнула под одеяло, руки нежно раздвинули мне бедра, я содрогнулась. Холодный воздух коснулся обнаженного тела, затем полностью расслабилась под его настойчивой лаской. Губ. Волосы у него не были собраны, он еще не успел завязать их сзади. Мягкие, рыжие, шелковистые. Я чувствовала их на бедрах. Он навалился на меня всей тяжестью, широкие ладони сжимали ягодицы. Вопросительно мурлыкнул он. В ответ я слегка изогнула спину. Руки его стали еще настойчивее, я целиком растворилась в его ласках, а изнутри нарастала и распространялась по всему телу сладкая дрожь и через секунду привела меня к разрядке. Тело вяло и разнеженно вытянулось, губы жадно хватали воздух, а голова Джейми опустилась мне на бедро. Он выждал минуту, лаская изгиб моей икры, затем начал снова, уже с целью удовлетворить себя. Я, откинув со лба встрепанные рыжие волосы, ласкала его уши, такие неожиданно маленькие, изящные для крупного мужчины. Верхний изгиб раковины отсвечивал розовым и был почти прозрачен. Я водила пальцем по этому изгибу. «Они у тебя заостренные на концах», — заметила я, самую чуточку, как у фавна. «Правда?» — на секунду он прервал свое занятие. «Ты, наверное, хочешь сказать, как у маленького оленя? Или как у тех тварей с козлиными ногами, что преследуют женщин на старинных рисунках?» Я подняла голову и увидела над валиком одеял и сбившиеся ночной сорочки темно-синие кошачьего разреза глаза, сверкающие из-под потемневших от пота кудрей. «Если туфля в пору, — сказала я, — носи ее». И, услышав в ответ сдавленный смешок, откинула голову на подушку. Он вибрацией отозвался во всем моем теле. «Оу!» – протянула я и попыталась приподняться. «О, Джейми, иди ко мне!» «Еще нет», – ответил он и коснулся меня кончиком языка, на что все тело отозвалось сладостной дрожью. «Нет, сейчас», – настаивала я. Он не ответил, а у меня не хватило дыхания спорить дальше. «Ох!» – пробормотала я чуть позже. «Это... это хорошо. Давай сейчас». «Нет, я еще не готов». Лица его не было видно за спутанной гривой кудрей цвета корицы. «Хочешь я...» «Джейми!» – сказала я. «Я хочу тебя. Иди ко мне». Вздохнув, он поднялся на колени и, опершись на локти, устроился на мне сверху, живот к животу, губы к губам. Открыл было рот, пробормотал что-то в знак протеста, но я начала целовать его, и он почти против своей воли вошел в меня, не сдержав при этом сладострастного стона. Все мышцы его напряглись, руки крепко держали меня за плечи. Он двигался медленно и осторожно, время от времени останавливался и крепко целовал меня. Затем, уступая моей настойчивости, начинал двигаться снова. Я нежно гладила изгиб его спины, стараясь не слишком нажимать на свежие шрамы. Длинная твердая мышца бедра слегка дрожала, касаясь моей ноги, но он все время сдерживался, опасаясь убыстрять темп. Я сдвинулась ниже, чтобы он вошел в меня еще глубже. Он закрыл глаза, сосредоточенно свел брови, рот был приоткрыт, из него вырвалось учащенное дыхание. «Я не могу», — начал он. «О, Господи, не в силах больше сдержаться». Ягодицы его напряглись и дрогнули, твердые под прикосновением моих рук. Я удовлетворенно вздохнула и, высвободившись под него, разлеглась рядом. «Ты в порядке?» — спросил он несколько мгновений спустя. «Да вроде ничего не сломалось, как видишь», — с улыбкой ответила я. Он хрипло рассмеялся. «Ты, может, и нет, Саксоночка, а вот я могу сломаться». Он притянул меня к себе поближе, уткнулся щекой в волосы. Я натянула одеяло, укутала им его плечи, подоткнула по бокам, чтобы сохранить тепло. Жар от огня еще не достиг постели, но лед на окнах начал таять. Осколки инея превратились в сверкающие алмазы. Какое-то время мы лежали молча, прислушиваясь к треску яблоневых поленьев и слабым звукам пробуждения постояльцев. Во внутреннем дворе люди перекликались с балконов, оттуда же доносилось шарканье метлы по плитам и взвизгивание снизу, там, где за кухней и сарайчики хозяйка держала поросят. «Это уж слишком по-французски верно», – спросила я, прислушиваясь к искаженным голосам, доносившимся из комнаты снизу, где хозяйка дружески бранилась с местным виноторговцем. «Шлюхин сын, чума на твою голову, жулик проклятый!» – вопил женский голос. «Бренди, что доставили на той неделе? Воняло лошадиной мочой!» «С чего вы взяли, мадам? После шестого стаканчика все на вкус одинаково, что ни пей». Постель затряслась. Этот Джейми засмеялся вместе со мной. Потом он приподнял голову и с аппетитом начал принюхиваться к запаху жареной ветчины, что просачивался сквозь щели в полу. «Да, такова Франция», — кивнул он. «Еда, вино и женщины». Он похлопал меня по голой ляжке, потом натянул на нее измятую сорочку. «Джейми», — тихо сказала я, — «а ты рад? Рад ребенку?» Там, в Шотландии, не имея возможности жить в родном доме, с весьма туманной перспективой нашего устройства во Франции, он без особого энтузиазма воспринимал дополнительные обязательства, которые вскоре должны были свалиться ему на плечи. Минуту он молчал, лишь еще крепче обнял меня, потом крепко вздохнул и ответил: «Саксоночка!» Рука его скользнула вниз, нежно поглаживая мне живот. Конечно, рад и горд, словно жеребец. Но я боюсь. Родов? Ничего, я справлюсь. Его опасения были мне понятны. Мать Джейми умерла родами. В те времена роды и осложнения после них были самой частой причиной преждевременной смерти женщин. Однако, как-никак, я в этих делах немного смыслила и вовсе не собиралась обращаться за так называемой медицинской помощью здесь. «Этого и вообще всего», – тихо ответил он. «Я хочу защитить тебя, Саксоночка, раскинуть над тобой свои крылья и защитить тебя и дитё собственным телом». Голос его звучал хрипловато и нежно. «Я ради тебя на все готов. И все же, что я могу? Ничего. Тут не имеет значения, силен я или слаб, хочу я того или не хочу. Я не могу отправиться с тобой туда, куда-то ты должна отправиться. Даже помочь тебе в этом не могу. Стоит только подумать, что может с тобой случиться, и что я бессилен хоть как-то тебе помочь. Да, я боюсь, Саксоночка». «И все же», — добавил он после паузы и нежно опустил руку мне на грудь, «когда я представлю себе, как ты сидишь и кормишь грудью мое дитя, в груди у меня все тает, я ощущаю себя легким и пустым, точно мыльный пузырь. Того гляди, лопну от радости». Он крепко прижал меня к себе, и я обняла его. «Ох, Клэр, ты мне сердце разобьешь. Так я люблю тебя». Я спала, и разбудил меня звон церковного колокола, доносящийся с площади. Уклад жизни в аббатстве святой Анны был еще жив в памяти. Весь ежедневный распорядок подчинялся там звону колоколов. И я, по привычке, глянув в окно, пыталась определить, который теперь час. Ясный день, яркое солнце, инея на стеклах нет, колокола сзывали к полуденной мессе, значит, полдень. Я потянулась, наслаждаясь мыслью, что сразу вставать мне не обязательно. Беременность на ранних сроках утомляет, к тому же долгое путешествие совершенно вымотало меня, а потому отдых казался еще желаннее. Во время нашего пути на всем побережье Франции бушевали штормы. Шел то дождь, то снег, впрочем, могло быть и хуже. Вообще-то мы сначала собирались в Рим, а не в Гавр, но это означало еще 2-3 недели путешествия при ужасной погоде. Поскольку из-за границы надо было чем-то зарабатывать на жизнь, Джейми получил рекомендации для устройства переводчиком к Джеймсу Фрэнсису Эдуарду Стюарту, ссыльному королю Шотландии, известному также под именем Шевалье Сент-Джордж. Претендент на престол. Называйте, как вам больше нравится. И мы собирались обосноваться при его дворе в окрестностях Рима. Перспектива казалась вполне реальной. Мы уже должны были отправляться в Италию, как вдруг дядюшка Джейми Александр, аббат, у которого мы остановились, вызвал нас к себе в кабинет. «Я получил известие от Его Величества», — сообщил он без долгих предисловий. «Какого именно?» — спросил Джейми. Не слишком большое фамильное сходство между двумя мужчинами усугублялось их позами. Оба сидели в креслах прямо, расправив плечи. Что касается аббата, то подобная осанка полагалась ему по роду службы. Джейми же не хотел прикасаться только что зажившими ранами к спинке кресла. «Его Величество короля Джеймса», — ответил дядя, слегка хмурясь, и покосился в мою сторону.